Однако на крепостных работах не хватало ни плотничного инструмента, ни землекопного, а того хуже, мало имелось тачек и телег, и люди таскали землю в полах своего кафтана, бревна тащили волоком, а землю рыли зачастую руками. Земля для крепостных валов нужна была сухая, а кругом простирались болотная тина да мох. Поэтому таскали издалека. Такая же работа шла и по другим местам. Тысячи людей рубили здесь городовое строение, рыли, гатили, крепили, мастили. Великое множество крестьян, дворовых, архиерейских, монастырских, помещичьих и просто беглых, каторжных, робили тут, ютясь в смрадных мазанках, землянках, бараках, а то и просто в шалашах, в которых стоял изнуряющий холод. Кругом полегла топь, да немало сырость, а в теплое время комары и гнус. От слякоти и мокряди, болотной жижи развелись лихоманки, трясовицы, вериды, ломотье в костях. И после тяжкой работы и в болезнях не залеживались в землянках и шалашах, гнали на работу беспощадно. По целым месяцам работные не видели хлеба, который за деньги нельзя было добыть в этом пустынном краю. Мерзли в землянках, ели капусту да репу, страдали от поноса, пухли от голода, от цинги гноились десны, и к тому же лихие начальники безмерно воровали, лихоимничали. Не выдержав нечеловеческих тягот, многие убегали, но их ловили, били кнутом, ставили на еще более тяжелые работы, когда и от этих работ убегали, снова ловили, рвали ноздри и ковали в цепи. Между тем болезни усиливались с каждым днем, лекарей не было, да и не до того было. Одно лекарство быстро шло в ход. Аптекарь Левкин пустил в ход водочную настойку на сосновых шишках. Настойка была дорога, но расходилась быстро. Народ пил от болезней и от горя. По городским улицам-просекам часто тянулись дровни, груженные мертвецами, завернутыми в рогожу. Их везли куда-либо на болотистое кладбище, где, как падаль, сбрасывали в общую яму. Город вырастал на костях. Прослышал Никита Демидов байку, а может, это и на самом деле была правда, больно все схоже с характером царя Петра Алексеевича. Позвал будто царь своего шута Ивана Балакирева и спрашивает: «А ну-ка поведай, что народ говорит про Петербург». «А бить не будешь, государь?» «Говори!» Балакирев знал кипучий нрав царя и на всякий случай стал поближе к двери. «Говорит народ такое, государь!» — скороговоркой выпалил шут, размахивая колпаком. «С одной стороны море, с другой горе, с третьей мох, а с четвертой... ох! Вот оно как!» Не успел Балакирев досказать, бомбой вылетел в сенцы. Государь оторвался от токарного станка и кинулся за дубинкой. На глазах Демидова город рождался в муках. По болотам рыли канавы, в зыбкую почву вбивали сваи, на сваях ставили рубленные из елей дома, крыли их берестой или дерном, а постройки воздвигали в ряд линейно. В крепости возвели дом плацмайора, арсенал, провианские магазины, казармы, аптеку и докторский домик. Вставал Никита Демидов, когда в крепости играли зарю, поднимали на работу строителей. Туляк каждый день ходил к государеву домику, но Петр отбыл в Ладогу, где находился уже две недели, и торопил постройку кораблей. Выстроил царь свое жилище неподалеку от крепости, на месте разоренной рыбачьей хижины. Царский дом был срублен из смолистой сосны, и которая росла рядом на диком болоте Кейвусари. Он был не обширен, три низеньких и тесных комнатенки. Направо от синей конторка, налево столовая, а за нею спаленка. Домик по-голландски был окрашен под кирпич и крыт дощечками под черепицу. Неподалеку по берегам Большой Невки строили себе дома царские вельможи Шафиров, Брюс, Головин и другие. У крепостного моста построили питейный дом, названный веселыми людьми «Астерией четырех фрегатов». В нем продавались водка, пиво, мед, табак, карты. До полуночи тут играли в карты, курили табак, пили и спорили. В праздники перед Астерией совершались все торжества, по окончании которых государь Петр Алексеевич с генерал-губернатором Меньшиковым частенько заходили сюда выпить чарку водки и выкурить трубку кнастера с иноземными шкиперами. Коротая время в ожидании прибытия государя, Демидов заходил в питейный дом, отыскивал там потребный народ и договаривался с ним о железе. Вскоре из Ладоги приехал царь. Прознав о Демидове, он потребовал тулика к себе. Никита поспешил на зов. Петр принял просто, расцеловался с Никитой и повел к столу. Петр Алексеевич был в полинялом, заношенном халате с прожженной полой. Под халатом виднелась шерстяная красная фуфайка, на его ногах серые гарусные штопанные чулки и старые стоптанные туфли. Вид у царя был усталый, лицо бледно-желтое, одутловатое, под глазами мешки, только в огромных выпуклых глазах светился юношеский задор. «Здорово, Демидыч! Жалуй к обеду!» Попросту встретил Петр. В столовой горнице их поджидала статная темноглазая хозяйка в простом платье и в башмаках. Она была смугла, с густыми, почти сросшимися бровями и темным пушком на верхней губе, две толстые косы, обвиты вокруг головы. И хозяйка глянула на Демидова своими большими темными глазами, улыбнулась, и он вдруг заметил, как она хороша. «Подружка царя», — догадался Никита и упал перед хозяйкой на колени. «Вставай!» — и Петр уцепился за плечо Демидова. «Катя! Это туляк наш!» Екатерина Алексеевна ласково протянула Никите руку. «Просим откушать хлеба соли». Демидова усадили за стол, покрытый льняной скатертью. На столе дымились щи с бараниной, стоял штоф анисовки. Туляк украдко огляделся, горница обставлена просто, без затей, потолок и стены обиты выбеленным холстом. Окна широкие, низкие, с переплетами свинцовых желобков, ставни дубовые на железных болтах, двери в горницу низкие, не по росту хозяина. Мебель проста, царь сам мастерил. Государь выпил анисовки, крякнул. «Ну, сказывай, Демидыч, много пушек отлил до ядер?» Никита спокойно ответил царю. «Может, и мало, государь Петр Алексеевич, да дорога ложка к обеду, а кинвка сплавом гонит». Хозяйственно Петр вывернул на оловянную тарелку кусок баранины и, шевеля усами, сосал из кости мозги. Екатерина Алексеевна налила в кубок анисовки и протянула гостю. — «Не пью, матушка, — оробел Никита, — а ты пригубь. Нельзя отказываться, раз хозяйка просит, — блеснул синеватыми белками царь. — Ох и добра жонка, — позавидовал Демидов царю, — вальяжно и скромна. Эх, поцеловать бы царскую бабу! Однако не осмелился, опустил глаза и хватил анисовки. — Ух, нехорош дух от зелена вина! Туляк поморщился. Поел гость сытно, лаской остался доволен, поглядел на государя. Петр Алексеевич отодвинулся от стола, широко раскинул длинные ноги и ласково посмотрел на жену. Демидов подумал: «Царь, а жадный, мою жонку целовал, а свою не догадался посулить. Петр Алексеевич заботливо сказал подруге: «Катя, поди отдохни, а мы с Демидычем в гавань съездим». Петр переоделся, натянул на ноги высокие сапоги, к домику подали тележку, запряженную одноконь. Царь и Демидов поехали к морю. Дороги через болотины везде мощены бревнами, ехать было тряска. Указывая на просеки, Петр тыкал вдоль них, пояснял: «Тут проспект будет, построим гостиный двор, здесь матросскую слободку, видишь, это адмиралтейство строят». У берега Невы изможденные, одетые в рвань люди бутили в топь серый камень. Каменщики с пыльными лицами пригоняли его друг к другу, новгородские плотники вбивали в трясину сваи, землекопы копали рвы, в облаках пыли по всему Петербургу тянулись бесконечной вереницей телег, и ручейками растекались по стройкам, сбрасывая у лесов строительный материал, бут, песок, бревна, доски, мох. Худокормленные лошаденки с натугой через силу передвигали ноги и так жились, вытягивали шеи и клонили головы, что чудилось, вот-вот рухнут на землю и не встанут больше. Рядом с вазами тяжело вышагивали возчики и грузчики в драных лаптях, а то и босые, с грязными, потрескавшимися ногами, всклокоченные, со злыми, угрюмыми лицами. Никита то на царя поглядывал, то на стройку. Вдоль низкой набережной кое-где высились бледно-розовые кирпичные дома, похожие на голландские кирки, с высокими крутыми крышами, с острыми шпицами и слуховыми окошками. Рядом с ними ютились лачуги и хибары, крытые дерном и берестою, за ними дальше простирались топь да лес, где еще водились олени и волки. Часто они появлялись на улицах города. Никите рассказывали в Астерии, что волки среди бела дня неподалеку от дворца Меншикова загрызли женщину с ребенком. Наконец-то царь и Демидов добрались по гатям и мостам до гавани. На морском берегу рабочие строили пристань, склады, цейхгаузы. Впереди расстилалась серая, неспокойная равнина. Море волновалось. Серое, тусклое небо сливалось со свинцовым морем. Дул свежий ветер, плоский качкастый берег был уныл. Никита вздохнул. «Выйдет ли сего что, ваше величество?» «Выйдет, Демидыч», — уверенно сказал Петр. Стоял он на самом пустынном берегу, холодные волны жадно лизали подошвы высоких царских сапог. Государь стоял прямо, отставив трость в треуголке. Большие серые глаза его пронзительно смотрели в туманный горизонт. — Ты, Демидыч, подумай, — продолжал Петр Алексеевич, — раз отбили древнюю русскую землю, теперь не упустим из рук. — Упустил бы ты, что получил? Никита вздохнул. — Уж так, Петр Алексеевич, и повелось, коли что добуду горбом, этого не упущу, на то и хозяин. — Ну вот, видишь, — обрадовался Петр, — усы его шевельнулись, вот и море, а по нему и гости к нам пожалуют. Лен, пеньку, кожу торговать будут, а ты... железо слать за море будешь. — Буду, государь, слать железо. Побьем шведов, расчистим дорогу, ух, тряхнем горами, государь, тряхнем. Никита зорко впивался в далекий горизонт, верил Демидов. Придут из-за моря корабли за русским товаром, и радовался. Эх, и размахнемся мы с Акинфкой Простор-то какой! Свинцовое небо сжалось низко, море ворчало, но покорно ложилось у ног. Петр все стоял и глядел вдаль. За его спиной на болотах и топях вырастал невиданный город.